Дмитрий снова запыхтел трубкой, заволновался, но, пересилив себя, принялся успокаивать гостя. Кто чего говорит? И красноармейцы наши люди, и у них служба не рай господний. Им человеческой жизни тоже хочется. Но и ребятишек жаль. Опять без культурного призора остались. Лапта да бабки, вся игра. Да еще в Чапая в войну моду взяли тешиться. А зачем она им? В самом делешной войны и на их век хватит. Вон какую распалили, всему свету жарко. Это все Гитлер натворил, изверг не нашего рода, — встрял в разговор младший брат. Да и в нашем роду гитлеры найдутся, ежели поискать хорошенько. Не сходил со своей мысли Дмитрий, но я не об том хотел еще сказать командиру. В этот самый дворец мил человек, а кремя ребятишек досужными вечерами наши плавские певцы на спевки да на спектакли собирались. Вот бы ты послухал. Никаких тебе столичных киатров не захочется. О нашинских певцах сам Иван Сергеевич Тургенев в книжках писал. Разве не читал об этом? Как хороши, как свежи были розы, словно душу отвел, процитировал излюбленные стихи Лютов. Это тоже Иван Сергеевич написал. О розах не читывал, врать не стану, признался Дмитрий. А про песни как же? Вот послушай, я как молитву помню главные слова. Старик показательно отвел руку с трубкой в сторону и, легонько прищурившись, продекламировал. В наших краях знают толк в пении. Недаром село Сергиевское на Большой Орловской дороге славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. В ту эту пору наш Плавск Сергиевским селом прозывался, по приходу, значит. Храм-то был поставлен и освящен в честь святого Сергия Радонежского. Это который Дмитрия Донского на Куликовскую битву благословил. Сталин дал приказ, зовет отчизна нас. Огонь, огонь. Налетный ветер слизывал многие слова, но и без этого все было ясно и понятно. Песня пелась, а Дмитрий, наоборот, на какие-то минуты приумолк, и глаза его печально поникли, задумался старик, но ненадолго, что-то еще захотелось сказать. Вот поют солдатики, и чем-то мне нашу братву с варяга напомнили. Те тоже, сказывала тогда матросня, на последнем параде, перед тем, как попрощаться с флагом, геройскую песню сладили. А теперь вот и наши плавские курсанты свои песни ладят. Их, поговаривают люди, на сей раз по частям распределять не будут. Приказано всей школой Плавск оборонять. Колючей проволокой себя опутали, окопами да траншеями опоясали свой военгородок. Дай бы им Бог выстоять. Старик снова помолчал, перезарядил трубку и договорил свое. Я вот утресь иду на работу. Вижу солдатам, что на берегу к обороне изготовились. Тоже с машин чуть не вагон проволоки понавалили. Только, кажись, пустая затея. Немец, он же хитрюга, не голым пузом на наши колючки лезет. На чугунных танках прет. Поди, совладай с ним. Ну, а корот ему надо дать. Как думаешь, мил командир? Иначе крышка и Плавску, и Туле... Да и Москве не сдобровать. Лютов не знал ответа и смолчал. Бородач тоже не сказал ни слова. Выпала удобная минутка попрощаться и уйти. Комбат лапнул передний краешек каски, как бы честь отдал, и ушел. И опять ему не хотелось возвращаться к пушке. До сумерек оставалось часа полтора-два, и Лютов побрел, не думая, зачем, к храму. Церковь, опоясанная каменной юбкой, стояла на взгорье, на самом высоком и срединном месте Плавска. Неспешно и смиренно, будто шел на поклон, лейтенант миновал ворота с распятием и подошел к колокольне. Возле нее в изрядной земной вмятине валялись разбитые часы-куранты. В исковерканном механизме с ребячьим любопытством копались двое красноармейцев, Другая группа бойцов под командой молоденького сержанта подымала на веревках Максим на колокольню. Лютов прикинул, что по высоте и по сектору возможного огня место для пулемета было подходящим, но ненадежным. Колокольные проемы сквозно проглядывались с земли и были уязвимы. Своих сомнений он, однако, высказывать не решился. Все, что виделось ему с церковной горы, все было уязвимым, как и сама гора с белым храмом. Уходя от церкви и все еще любуясь искусством храмостроителей, Лютов вдруг наткнулся на фреску в огромной лепной настенной раме. В полный рост со свитком в руках стоял святой Сергий Радонежский. Комбат догадался об этом, вспомнив рассказ бородача Митрия. Приложив бинокль к глазам, он без труда прочел начертанные слова на свитке. «Немлите, братья, себе имейте чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную». Достал из полевой сумки записную, изрядно потрепанную книжицу, и с душевным трепетом вписал в нее эти слова. Задумался Лютов и на какой-то миг потерял ориентиры, куда ему идти дальше. С нагорной высоты хорошо виделся мост, через который все еще шли колонны отступающих солдат. За мостом тянулся большак, который своей далью манил в спасительный тыл. Убоявшись соблазна, Лютов перемахнул быстрым шагом дорогу и сбежал с горы. Он снова прошелся мимо аптечного ларька. Оконце изъяло пустотой, дощатая дверца, нагоняя нуду, холосто колотилась под ветром о притолоку. Старичка со свердловской бородкой уже не было здесь. Обходя с другого конца квадрат торговых рядов, где люди продолжали воевать за свой хлеб, Лютов наткнулся сразу на три вывески – почта, редакция газеты «Голос колхозника» и типография. На обоих этажах стекла окон были выбиты начисто. Напротив, метрах в 20, зияли две небольшие воронки – следы недавней бомбежки. Из одного окна второго этажа доносились усталые тревожные голоса телефонисток. На концах проводов, подумала Слютову, еще держалась чья-то деловая жизнь. В двух нижних окошках виднелись две печатные машины. Знакомый звук их рабочего хода взбудоражил душу. Года за два до войны у себя на Ярославщине по направлению райкома партии Лютов работал в такой же районке, и все тогда шло как нельзя хорошо, да подвела оплошность. При выпуске важного номера с сообщением о советско-германском пакте о ненападении в пояснительном тексте во фразе «Благодаря мудрому руководству товарища Сталина» имя вождя было разорвано переносом на две части, чего никак не допускалось. И вот эта крохотная черточка под мудреным названием «Дефис» перечеркнула для Лютова карьеру газетчика. За грубейшую политическую ошибку молодой тогда еще редактор получил партийный выговор и был отстранен от должности. Но как бывшего учителя и политически грамотного человека, искренне осознавшего свою вину, он был отправлен в военную школу младших политруков. Все давно прошло, все стерпелось, а звук печатных машин не забылся. Ужимаясь от сквозняков, печатницы четкими заученными движениями рук совали нарезанные листы бумаги в машину, и на старинном приполке как бы сама собой росла стопка уже готовой газеты. Но Лютова разжигало иное любопытство. О чем могла писать газета этого прифронтового городка, который в любой час может оказаться за чертой собственного небытия? Печатницы живо отозвались на его просьбу дать номерок газеты. «Берите сколько хотите. Все одно почта отказывается рассылать ее». «А зачем же вы печатаете?» — поинтересовался Лютов. «Редакция велела». «А ей райком приказал строго-настрого. Да и ваши военные начальники уверяют нас, что немцы сюда не допустят. Война тут и кончится. Вон они свои листовки у нас печатают». Лютов только теперь заметил. В углу цеха шлепала своей станковой частью американка, малая печатная машина. На ней работал боец-печатник под приглядом майора и двух лейтенантов. Не желая иметь знакомство с ними, Лютов поспешно взял поданные ему газеты и отпрянул от окна, но уйти не успел. Майор заметил его и строго окликнул. «Лейтенант, задержитесь, кто вы?» Лютов, небрежно козырнув, представился. «Командир 2-й батареи истребительно-противотанковой бригады, лейтенант Лютов». «Ну так вот, мы из политотдела армии». Майор не стал называть, кто именно они. «Мое вам политзадание. В своей и в других батареях бригады распространить боевые памятки». Майор плюхнул на подоконник две увесистые пачки, перехваченные бичевой, и как бы для страстки с большей строгостью пояснил. «Такова директива военного совета». Лютов, не переча, взял пачки, но, отойдя с десяток шагов, вдруг опомнился. Никакой его батареи, тем более бригады, давно не существует. Кому теперь предписывались боевые памятки военсовета? Помнит он, что в его бытность политруком роты различного рода политдирективы чаще всего либо запаздывали, либо оказывались до смешного далекими от истинной обстановки на фронтах и тем более на отдельных участках боевых событий. Что-то в этих памятках теперь, — загорелся он любопытством. Войдя в сквер, он нырнул под куст сирени. Присев на корточки, он вытянул из пачки листок памятку. Убедившись, что он в одиночестве, стал читать. В правом углу воззвания три слова «Прочти, передай товарищу». Ниже следовал текст. «Товарищи бойцы и командиры, в грозный час опасности для нашего государства жизнь каждого воина принадлежит отчизне. Родина требует от каждого из нас величайшего напряжения сил, мужества, геройства и стойкости. Родина зовет нас стать нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к родной Москве. Сейчас, как никогда, требуется бдительность, железная дисциплина, организованность, решительность действий, непреклонная воля к победе и готовность к самопожертвованию». Не дочитав до конца, он знал, какими словами венчаются подобные воззвания, сунул листок в полевую сумку и заторопился к пушке, к наводчику Донцову, которые вдруг представились ему иной силой, в ином значении, как всякая боевая единица оружия, как любой солдат-окопник.